счастью для Эрла, нескольких коротких секунд, когда юбка была в воздухе, было достаточно, чтобы он мог взглянуть на ее белые чулки и сапоги на высоких каблуках. «Это здорово, это отлично», — сказал Эрл низким голосом. «Верно, хе-хе-хе, у твоего ребенка прекрасный вкус, дорогой покупатель». Милли согласилась, странно смеясь. Фу-фу, засмеялась Ари, прикрыв губы одной рукой от его реакции. «Твоя первая задача — потом нарядить меня, Ария». «А?» Ария издала удивленный писк, когда услышала свое имя. Она, казалось, была единственной, кто потерялся во всем этом магазине, но ее нельзя было винить. Почему та же женщина, которая одним движением победила члена Совета Королевства Зверей несколько часов назад, внезапно оказалась в костюме викторианской горничной? Разве могущественные дворяне не должны были быть высокомерными, гордыми и могущественными? «Да-да», — ха-ха-хихикнул Эрл, увидев милую реакцию Арии. Затем он игриво сказал ей: «Скажи мне, что ты думаешь о теле моей мамы позже, хорошо?» «Да-да, хозяин». Эрлу нравилось слышать нерешительность в голосе Арии. Это показало, что она была не просто сломленной рабыней. С другой стороны, Ари закончила расплачиваться с Милли. Каким-то образом за то время, пока Эрл разговаривал с Арией, она уже волшебным образом вышла из своей одежды горничной. «Спасибо за ваше покровительство, дорогой покупатель». Милли поклонилась и передала Ари три больших бумажных пакета. «Твой магазин, безусловно, очень уникален и предлагает хороший выбор товаров. Так держать». Ари удовлетворенно кивнула и подбодрила ее. Подойдя к Эрлу и Ари на скамейке, она естественно вручила Ари три сумки. Ария без жалоб взяла сумку. Эрла поразило это небольшое общение. Он вспомнил в своей предыдущей жизни, что ему всегда приходилось давать своему помощнику и секретарю конкретные инструкции, прежде чем они что-либо сделают. То, как Ари дала Арии сумки, не глядя на нее, а Ария без жалоб взяла сумки, напомнила Эрлу, что Ария была рабыней, его рабыней. 51 глава. Позже той же ночью Ари привела Эрла и Арию на ночной рынок Дэ. Бесчисленные торговцы выстроились вдоль улиц. Несмотря на то, что была ночь, казалось, что город действительно ожил только в этот момент. Вдобавок к уличным фонарям, которые были источником света, у всех уличных торговцев также висели собственные лампы, свисающие с их магазинов. А поскольку в каждом магазине использовались разные лампы, вся улица выглядела уникальной. У некоторых были лампы теплее, у некоторых – холоднее, у третьих – больше, ярче или меньше. Этот список можно продолжить. Большое количество людей осматривалось вокруг каждого продавца, но там не было тесно. Ари держала руку Эрла, а Эрл держал руку Ари. Эрлу нравилось чувствовать мягкость рук обеих дам. Как человек, чей мозг постоянно думал о женщинах, Эрл был счастлив. На его лице была вечная улыбка. Когда он приближался к своей матери, он чувствовал ее уникальный молочный запах. И когда он подошел ближе к Ари, он почувствовал ее уникальный травяной запах. Это было то, чего он никогда не чувствовал ни от кого. Он предположил, что это должно быть уникальное свойство эльфов или темных эльфов. Это было похоже на то, как будто на Ари навсегда остались духи ветивера и сандалового дерева. Когда они проходили через людное место, Эрл использовал эту ситуацию как предлог, чтобы заключить Арию в объятия, чувствуя, как ее мягкое развивающееся тело соприкасается с его собственным. Затем он спросил ее своим лучшим мужским голосом: «Ты в порядке?» Что, конечно, не сработало в его пользу из-за его детского тела, но лучше было сделать все возможное, чем вообще ничего не делать. Эрл решил, что ему следует попытаться до определенной степени очаровать Арию. Было бы не очень приятно, если бы она ненавидела его. «Есть что-нибудь, что тебе нужно, мой Эрл?» — спросил Ари, пока они продолжали идти мимо продавцов. Эрл задумался, затем предложил: «Как насчет того, чтобы сыграть в небольшую игру? Хаэм, ты выбираешь что-то для меня, а я выберу что-то для тебя». «Фу-фу, хорошо». Ари нежно взъерошила волосы Эрла. Он наслаждался ее прикосновением. Краем глаза он видел, как Ария, смотрящая на них, взаимодействует со сложным взглядом, который Эрл заметил. Теперь, имея цель, Ари привела их в магазин аксессуаров. Пробираясь сквозь толпу, Эрл прошептал Ари: «Ты думаешь о своей семье?» Ария была поражена, услышав голос Эрла. «Да». Как обычно, она ответила только на самый минимум и только тогда, когда Эрл спросил ее. «Хорошо, не забывай их», — он сказал ей. Он видел, как ее плечи слегка опустились после его слов. Ожидала ли она, что он скажет что-то вроде «не волнуйся, теперь ты для меня семья». К сожалению, Эрл хотел только приучить ее к разговору с ним, и говорить такие слова было слишком рискованно. Кто знал, как ее семья относилась к ней. Если бы она чувствовала чрезвычайно глубокую связь с ними, это могло бы даже заставить ее думать что-то вроде «тебя никогда не сравнить с тем, что я потеряла». Сейчас самым важным было внушить ей, что она рабыня, а он хозяин. Это был естественный вывод. Даже для такого человека, как он, который прожил всю жизнь, не заботясь о рабстве. Они подошли к продавцу аксессуаров. На прилавке были разложены различные предметы. Это немного отличалось от всех роскошных мест, в которые Ари обычно приводила Эрла, но не все должно было быть роскошным. Во всех сферах жизни всегда было чем наслаждаться и ценить. Хозяин магазина был простым грубым стариком. «Привет, может этот старик вам чем-нибудь помочь, мы просто осмотримся», Эрл сказал ему. «Хорошо, малыш, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится», кивнул старик и вернулся к тому, что делал раньше. Предметы, которые были на прилавке, варьировались от простых ожерелий до изысканных колец, и одна вещь сразу бросилась в глаза Эрлу, это было кольцо, простое серебряное кольцо с аметистом, пурпурный камень того же цвета, что и глаза Ари. Он взял коробку, не говоря ни слова, посмотрел на нее еще раз и наконец улыбнулся. «Вот это!» Лавочник взял его из рук мальчика и протер куском ткани. Отполировав кольцо, он поместил его в коробку для колец. «Что-нибудь еще?» – спросил старик. На этот раз ответил Ари. «Я возьму этот заколдованный медальон». Она взяла со стойки медальон. Он был круглой формы, глянцево-белого цвета с золотой отделкой. Как и раньше, старик быстро упаковал кулон. После того, как Ари закончила платить продавцу, она спросила Эрла: «Ты знаешь, что особенного в этом медальоне?» Ари надела медальон на шею Эрла. «Что в этом особенного?» Эрл держал медальон в своих маленьких руках. «Открой это и посмотри», — сказала она ему. Щелчок, медальон открылся. Это была фотография Ари и Эрла вместе. Эрл сидел у Ари на коленях, а она крепко обняла его на картинке. Он почувствовал, как его сердце согревается при виде этого. Это было то, что они делают вместе каждый день, но когда он увидел это на картинке, в этом было что-то другое. Зачарованный медальон – это то, что может запечатлеть любимую часть памяти. Удивительно, не правда ли? Каждая семья простолюдинов использует его, чтобы запечатлеть свое семейное изображение. Да, это потрясающе. Эрл мягко кивнул. «Кольцо, я надену его тебе позже, хорошо, Хаэм?» «Конечно, фу-фу-фу». 52 глава. Когда они вернулись в отель, Эрл потянул Ари за руку и крепко поцеловал. Присутствовал стойкий вкус сладостей, которые они ели во время прогулки по улицам, что усиливало впечатление. Что касается Ари, то для нее отвели еще одну комнату. Из-за арабского контракта она не боялась сбежать. Теперь они оба были одни, и Эрл наконец смог дать волю своим желаниям. Это могло показаться странным из-за того, как он мог гордо похвастаться Ширил, но это было одно, а это другое. Первое требовало, чтобы он был в определенном настроении, чтобы сделать это. Что касается повседневной жизни, он по-прежнему предпочитал уединение со своими девушками. Несмотря на то, что Ария была его рабыней, ему было недостаточно комфортно, чтобы делать что-то с Ари перед ней. В прошлой жизни он всегда относился к своим девушкам с таким уважением. Проводя время с одной из них, он всегда уделял им все свое внимание и не отвлекался на других девушек. Это было меньшее, что он мог сделать для них, будучи достаточно щедрыми, чтобы поделиться им с другими девушками. Пока они продолжали сражаться языками, рука Эрла поднялась, чтобы развязать юкату Ари одним движением. Ему всегда нравилось целовать Ари. Она была теплой, мягкой и успокаивающей. Он мог целовать ее вечно. Теперь, когда он получил Арию в качестве своей рабыни, он не мог не думать о женах в своей предыдущей жизни. Некоторые из их поцелуев были подавляющими и агрессивными. Некоторые были мягкими и покорными. В каком-то смысле во время поцелуя можно было почувствовать их индивидуальность. Он скучал по ним. Ари определенно была самой успокаивающей из всех, которые у него были. Это был уровень ее любви к нему. Какой бы агрессивной она ни была в своих действиях, внутри она была невероятно мягкой и нежной. Они целовались так долго, как Эрл чувствовал, как тает часть его разума. У его ног скопились капли их слюны. Когда они расстались, Ари стерла всю слюну с подбородка рукавом ее юкаты. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Ари. Эрл не ответил ей, но достал кольцо, которое купил на ночном рынке. Хотя Ри тогда ничего не сказала, он достаточно хорошо ее знал, чтобы знать, что она взволнована этим. Он открыл коробку с кольцом и увидел, как глаза Ри заметно загорелись. Пурпурный драгоценный камень на кольце сиял в свете комнаты, а бело-золотая часть кольца чудесно блестела. Он осторожно вынул кольцо из коробки и взял Ри за правую руку. Посмотрев ей в глаза, он надел кольцо ей на безымянный палец. «У нас один и тот же цвет глаз. Когда я впервые увидел кольцо, я был безмерно рад, потому что я вспомнил о тебе. Мне было бы очень приятно, если бы ты подумал обо мне, когда воспользуешься возможностью взглянуть на кольцо. Давай останемся вместе навсегда», — серьезно сказал Эрл. Ари усмехнулась, когда она услышала слова Эрла, когда она ответила дразняще. «Фу-фу, ты говоришь, как старик». Затем ее красивое лицо приобрело более мягкий оттенок. Он видел, как ее брови расслабились, когда она наклонилась, чтобы шепнуть ему. «Спасибо, мой Эрл, я буду хранить это вечно и, конечно же, я никогда не оставлю тебя. Я люблю тебя». Ее нежные слова доставили ему огромное удовлетворение. В этом и заключалась жизнь. Эрл поставил мать на колени и снова поцеловал. Его руки блуждали, чтобы нащупать груди мамы. Слегка сжав, он почувствовал, как ее молоко брызнуло на его руки. Он чувствовал, как ее сдерживаемые стоны вытекают из их поцелуя. Пока Эрл мял Ари, она не стояла на месте. Ее руки быстро расстегнули юкату Эрла, выпуская его магически усиленный мясной стержень. Ее руки танцевали вокруг маленького монстра Эрла и не нагревали его, медленно поглаживая его. Их поцелуй закончился, и Ари толкнула Эрла к татами. Ее тело последовало за ним, и в следующий момент оба ее актива были обернуты вокруг меча Эрла. «Мы давно не занимались этим, верно? Я знаю, что тебе нравится, когда я делаю это для тебя», — соблазнительно прошептал Ари, когда локоны ее волос упали ей на лицо. Эрл воспользовался этим моментом, чтобы заправить ей волосы за ухо. «Да, это моя любимая мама». Она мило рассмеялась и накопила слюну во рту. Когда накопилось достаточное количество, она высунула язык и позволила ее медленно стечь к головке члена и дальше по стволу. Получив достаточно смазки, она начала двигать грудью вверх и вниз. Раньше размер Эрла соответствовал его возрасту, но теперь его размер увеличился в тот день, когда он стал единым целым с ней, так что он, наконец, смог полностью насладиться этим. Волны удовольствия хлынули на него, и это было только начало. «Теперь, когда ты стал немного больше, мы можем это сделать», — Ари прижала пальцы к соскам и потерла ими член. И в следующий момент она взяла член Эрла в рот вместе со своими сосками. Эрл выгнул спину от неожиданного удовольствия. Своим валом он ощущал мягкость небесных курганов своей матери. В его голове он делал минет, зажатый двумя ее сосками. Всасывающая сила во рту Ари заставила молоко хлынуть из ее сосков в рот. Теплое молоко волнами двигалось вокруг головки члена Эрл, которая также была у нее во рту. В мгновение ока он эякулировал так сильно, что его спина выгнулась. Эмхахаха. Во время эякуляции Ари плотно сжала рот вокруг члена Эрла. Ее щеки слегка надулись от огромного объема в дополнение к ее собственному молоку, которое не прекращало лактацию. Когда Эрл закончил, Ари взмахнула своим грузом ей в рот и открыла его, чтобы он увидел. Он мог видеть, как его детская слизь прилипла к задней части ее горла, а ее молоко задерживалось у основания языка. После того, как она закончила показывать ему, она проглотила все сразу. «Ах, это было хорошо! Я никогда не делала этого раньше! Фу-фу-фу!» 53 глава. После того, как Ари проглотила груз Эрла, она сразу начала его чистить, используя свой язык, умело убирая всю оставшуюся сперму в каждом уголке стержня Эрла. В процессе этого Эрл в мгновение ока снова стал твердым, как скала. «Снова готов?» Ари улыбнулась и ткнула пальцем в головку члена Эрла. «Ты сегодня слишком сексуальна», — мама сказала Эрл, нетерпеливо толкая ее на спину. «Боже мой!» Она раздвинула ноги в форме буквы «М» и приветствовала его с распростертыми объятиями. Против такого открытого приглашения не существовало никакой защиты. Эрл держался за колени Ари, когда он вошел в ее розовые лепестки. Вид его члена, медленно поглощаемого ее киской, никогда не устареет. В мгновение ока он уже был глубоко по самые яйца. «Ха-ха!» Ари издала стон от ощущения, что ее внутренности наполняются. Эрл воспринял это как сигнал и начал двигаться в ней. Звуки шлепков плоти заполнили комнату. Насытившись довольным выражением лица Ари, Эрл наклонился, чтобы пососать ее соски. И, как обычно, сладкий вкус ее молока наполнил его рот, который он с удовольствием пил. Да, Ари обняла Ирла, когда она испытала свой первый оргазм. Ирлу нравилось комфортное ощущение того, что Ари обнимает его, когда ее киска сжималась и извивалась от оргазма, как если бы она хотела выжать всю его сперму и приблизить его к оргазму. Он на мгновение приостановил толчки, чтобы еще немного насладиться этим ощущением. Когда он почувствовал, что Ари готова к следующему раунду, он снова начал двигать бедрами. Движения его бедер заставляли ее грудь трястись. «Дай мне руки, мама». Она подчинилась и протянула Ирлу руки, которые он быстро взял. Увидев кольцо на ее пальце, бабочки оказались в его животе, когда они занимались сексом, держась за руки. Их пальцы сцепились друг с другом. Ее мягкие ладони прижались к его. «Я люблю тебя, мама», — сказал ей Ирл. Так неожиданно. Рассмеялась она и мягко улыбнулась. «Я тоже тебя люблю». В таком положении они могли смотреть друг другу в глаза. Он мог видеть все ее прекрасные части в этой позе, держась за руки. Ее черные волосы, ее драгоценные глаза, ее чистая бледная кожа. Он не мог насытиться ею. «Я скоро кончу. Ты можешь кончить в любое время». Она ласково прошептала в ответ. «Да». Эрл сделал последний толчок и выстрелил глубоко в ее утробу. Кульминация поглотила ее словно цунами. Хорошо, что они лежали на полу, а то бы они могли упасть. Он прислонился головой к ее животу, его сердце наполнилось теплом. Это был медленный, удовлетворительный сеанс занятий любовью. После короткого отдыха они продолжили еще несколько раундов перед сном. Следующие несколько дней прошли без происшествий, они без перерыва наслаждались даем. Первый отпуск Ирла в новом мире оказался поистине приятным и незабываемым. Во время этой поездки он завел новые знакомства и расширил кругозор. Он смог стать свидетелем величайшего момента Ри и стать мужчиной. Он также увидел другую культуру нового мира, которая была похожа на культуру его старого мира, благодаря землянам, которые были призваны в этот мир как герои. И, наконец, он приводил домой симпатичного раба темного эльфа. Жизнь после реинкарнации пока складывалась хорошо. На обратном пути Эрл спросил Ари, что ты теперь будешь делать, имеется в виду ее изменение статуса на одного из архимагов. Я хочу открыть школу. Школа, разве она не принесет проблемы? Проблемы, может быть, немного, но не слишком много. Я просто хочу отвечать за развитие магии в следующую эпоху. Моя эпоха, величественно сказал Ари. Выглянув в окно, она заговорила. Магия всегда была важной частью моей жизни. После того, как я потеряла своих родителей, твоих бабушки и дедушки, я все свое время тратила на магию как на способ справиться. Хотя это быстро продвинуло мой прогресс в магии, это также заставило меня идти только по этому пути. Но что именно я хочу делать? Магия не может быть моим инструментом навсегда. К счастью, я нашла тебя. Ты заставил меня вспомнить, что такое любовь, и в конечном итоге дал мне перерыв в моей одержимости магией. Ты действительно очень важен для меня, мой Эрл. За те годы, которые мы провели вместе, я наконец нашла себя. То, чем я хотела бы заниматься, как я хотела двигаться вперед. Благодаря тебе я поняла, какой последний шаг мне нужен, чтобы стать архимагом. Так что еще раз спасибо, мой Эрл. Именно так я пришла к своему решению открыть школу, академию, которая станет центром магии. Разве это не здорово? Место, приветствующее инновации. Место, которое может стать целью для всех, кто занимается магией. Это цель, которую я хочу реализовать. В этот момент в глазах Ирла Ари блистало. Люди часто были самыми красивыми, когда говорили о том, чем они увлечены, что они любят. И особенно это касалось ее случая. «Мне очень жаль за то, что я сказал раньше, мама». Он искренне сказал ей. «Это звучит чудесно. Может быть, однажды я буду там, чтобы увидеть результаты твоей работы. Не нужно извиняться». Она засмеялась, взъерошивая его волосы. С любовью обнимая его, она сказала. «Конечно, ты будешь там, чтобы увидеть это. Возможно, у меня сейчас нет времени, чтобы начать работать над этим полный рабочий день из-за моих обязанностей как твоей матери, но когда ты вырастешь, у меня появится время, чтобы поработать над этим. Тогда я надеюсь, что у тебя будет немного времени для твоего скромного сына, когда придет время», — поддразнил он. «О чем ты говоришь? Конечно, у меня всегда будет время на тебя». И вот, наконец, они прибыли в знакомый им замок в королевстве Аблакс. 54 глава. Это был новый день. Небо было чистым, ветер был немного прохладным. Эрл выглянул в окно, чувствуя пустоту в своем сердце. Это было ощущение, которая всегда возникала после возвращения домой из отпуска, тем более, что они не тратили столько времени, сколько были в пути. На обратном пути Ари не нанимала никаких групп авантюристов, потому что теперь ей было бессмысленно это делать, она была архимагом. Когда волшебная карета возвращалась на огромной скорости, Эрл полностью понял, что Ари имела в виду под слишком многими удобствами, избавляющими от радости жизни, когда она говорила о магии. Он думал, что понял, потому что, будучи богатым человеком в своей прошлой жизни, он всегда имел доступ к роскоши, такой как частные самолеты и тому подобное, но это было не то же самое. Если в прошлой жизни он выбрал частный самолет, чтобы поехать в отпуск, все еще оставалась фундаментальная концепция самого самолета, которая добавляла ощущение от путешествия. Тогда как в этом мире удобствами были телепортация и быстрое путешествие следующего уровня. О телепортации особо нечего было сказать. Оно перемещался из точки А в точку Б. Если бы они вместо этого отправились в Дай с помощью телепортации, половина впечатления от отпуска исчезла бы. Он бы никогда не встретил группу Дикой Розы, не испытал бы похода в подземелье или многое другое. То же самое можно сказать и о высокой скорости передвижения волшебной кареты. Эрл покачал головой, чтобы прояснить мысли. Все это было на самом деле просто, чтобы сказать, что некоторые удобства не очень хороши. Вернее, они ему не нравились. В конце концов, он был просто мужчиной, который наслаждался всеми радостями жизни, и особенно женщинами. Войдя на кухню, он обнаружил, что Ари учит Арию готовить у плиты. Вид грудастой зрелой женщины в мантии мага, обучающей маленькую темную эльфийку в одежде горничной, согреет даже самые холодные сердца. Это происходило последние несколько дней. Несмотря на то, что Ари часто отвергал Арию как простую рабыню, она была на удивление нежной и терпеливой с девушкой. Они не использовали какой-либо особый метод, чтобы сблизиться с Арией. Ари и Эрл просто учили ее чему угодно, когда представился шанс. Ари научил ее, как выполнять различные домашние дела, которые она делала раньше, пока Эрл медленно уговаривал ее служить ему. Как, спросите вы, простые задачи, такие как подготовка его одежды, или попросить ее подготовить ванну заранее, если Ари слишком занята для совместной ванны с ним. Что касается Ари, то ее распорядок продолжался как обычно, за исключением того, что она игнорировала короля даже больше, чем раньше. Она все еще изучала магию в своем кабинете и время от времени, как обычно, проверяла королевский дворец, но теперь в глазах Эрла ее жизнь казалась гораздо более неторопливой. По ее словам, магия не знает границ, поэтому никогда не прекращая ее изучать. Ее статус архимага держался в секрете, и только Эрл знал это прямо сейчас. Это была причина, по которой она поехала в Дай, чтобы сделать свои последние шаги. Королевство зверей было местом, где доминировали адепты. Это означало, что никто из них не поймет, что происходило, когда Ари стала архимагом. А царство архимага было настолько легендарным, что никто из других придворных магов не понял, что это за ним. Однако это не означало, что во внутренних кругах не ходили слухи. Но эти слухи были ничем, когда даже те, у кого было небольшое предчувствие, не могли заставить себя поверить в это. Это неудивительно, учитывая, что количество людей, достигших легендарного царства в истории, можно пересчитать по пальцам одной руки, и о каждом из них ходили сказки. Таким образом, точные черты людей из легендарного царства не были записаны. И хотя Эрл уважал достижения тех, кто достиг высокого ранга, он мог только посмеяться над некомпетентностью других придворных магов, потративших всю жизнь на то, чтобы достичь высокого ранга, после того, как увидел, насколько талантлива его мать. Эрл предположил, что Ари, вероятно, не останется привязанной к королевству Аблакс в будущем, глядя на ее отношения и ее цели на будущее. «Доброе утро! Хорошо пахнет!» Ари улыбнулась его словам, но Ария, как обычно, осталась стоической. Однако он знал, что это не что иное, как прикрытие. «Здесь ты благодаришь моего сына за его слова», — Ари учила Арию. «Дело не в подчинении, дело в манерах и уважении. Ария благодарит хозяина за добрые слова». Ария на мгновение отошла от плиты, чтобы сказать это Эрлу. Ее ярко-желтые глаза встретились с глазами Эрла и быстро разорвали контакт, когда она склонила голову. Это был их способ обучения Ари. Обучает ее реагировать на разные обстоятельства без принуждения. В каком-то смысле ее статус сейчас не отличался от статуса горничной на тренировке. Рабов обычно сразу заставляли делать что-то против их воли. Ари очень повезло, что она попала в руки Эрла. Его матерью была Ари, богатая женщина с мягким характером, терпеливо относившаяся к ней. А хозяином был мальчик, который все еще рос и не знал обычаев мира. Иногда он дразнил и заставлял ее говорить с ним, но это было ничего. За это Ария была благодарна. Но, конечно же, она никогда не позволила бы ни одному из этих чувств отразиться на ее лице. 55 глава. Когда Ария закончила готовить еду, она неуклюже подала их на стол. Это было довольно милое зрелище. Смотреть, как девушка в костюме французской горничной спускается по ступенькам, подавая еду. Стол, на котором его подали, был простым и маленьким. Поскольку раньше в башне жили только Ари и Эрл, им нужен был простой столик у окна. «Спасибо, будь осторожна на обратном пути», — Эрл сказал Ари, когда она выставила всю еду. Чтобы ответить, Ария сделала большой шаг назад и тихо сказала: «В ваши добрые слова радуют Арию, хозяин». «Хороший ответ, дай я тебя поглажу по голове». Ария исчезла на кухне. Он был дегенеративным парнем, и некоторым вещам он не мог не сделать с Арией. «Похоже, тебе очень весело с ней», — сказал Ария Эрлу, когда она наполняла их стаканы водой с помощью магии. Они, как обычно, сели рядом друг с другом. «Конечно, и ты выглядишь так, будто тебе тоже было весело с ней. Хаем, может быть», — они начали есть свою еду. Когда они закончили, Эрл попросил Ари об одолжении. «Мама, да, я думаю, мы должны отправить Арию в школу горничных», — сказал Эрл. «Нет необходимости вдаваться в подробности, поскольку они оба были умными людьми. Так она окажется в лучшем учебном заведении для горничных в Аблаксе, учреждении золотого обслуживания. Это было большое коричневое здание из старого кирпича, что наводит на мысль, что это здание имеет историческую ценность. Окна были тонированы в темный оттенок, и единственной знаковой особенностью этого здания был логотип здания в виде золотого пера». Эрл усмехнулся про себя, когда здание напомнило ему тюрьму. Это было достойно называться учреждением, воспитывающим лучших горничных с его строгим видом. Когда он оглянулся, то заметил, что Ария немного пошатнулась. Она, наверное, думала, что с ней случится что-то плохое, потому что они ничего ей не сказали до приезда сюда. Эрл взял на себя ответственность подбодрить ее. «Ты будешь приезжать сюда в течение следующих 2 месяца, чтобы научиться лучше служить мне. Разве это не здорово?» Он похлопал ее по голове. Ария посмотрела на него в ответ, но Эрл был полностью невосприимчив к этому. Он подумал, что она выглядит симпатичнее всего, когда так на него смотрит. «Как и ожидалось, ты еще больше радуешь глаз, когда показываешь эмоции на лице, фу-фу». Даже не подозревая об этом, Эрл уловил несколько речевых паттернов Ари. Они вошли в здание и без проблем зачислили Арию в школу. Учитывая статус Ари, для учителей Академии было благословением ее присутствие. Все учителя оказались старыми служанками на пенсии. У одних были строгие лица, у других – мягкие. Внутри здания можно было увидеть курс обучения. Группа служанок обучалась правильному приветствию и поклону. Они были вынуждены принять стойку, пока горничная-инструктор фиксировала их позы одну за другой. «Она может начать завтра», — гид уважительно сказала им. Гидом была старая дева на пенсии, как и другие работники учреждения. Эрл видел, насколько осознанным и четким было каждое ее движение. Громкость ее голоса контролировалась. Не слишком высоко, не слишком низко. Каждое движение ее рук было осознанным и явным, когда она их использовала. Когда в них не было нужды, они аккуратно были за ее спиной. Эрл очень ждал, какой теперь окажется Ария. «Это отлично. Мы уходим сейчас», — Ари кивнула и отпустила гида. Выйдя из здания, они вернулись к себе домой. Учреждение было в нескольких минутах ходьбы. Когда они вернулись домой, Ари спросила Арию: «Ты запомнила путь?» «Да, мадам». Ария кивнула. «Великолепно. Тогда ты можешь ходить туда самостоятельно каждый день, пока не закончишь обучение». «Да, мадам». Ария снова кивнула, но на этот раз ее также погладил Эрл. «Хе-хе». Ее маленький хозяин рассмеялся. «Работай усердно, чтобы ты могла служить мне хорошо». Вид его улыбающегося лица у Арии вызывал желание совершить акт насилия. Стиснув зубы, она слабо ответила: «Да, господин». «Пам, пам, мне нравится похлопывать тебя по голове. Позже в тот же день Эрл и Ари посетили королевский дворец. Эрл, как обычно, направился в королевский сад, и, как и ожидалось, красивая маленькая кукольная девочка с длинными серебристыми волосами и мягкими голубыми глазами играла в одиночестве у цветов со своей магией. «Ваше высочество!» – он окликнул ее. Его голос заставил ее тело оживиться, когда она огляделась в поисках его голоса. «Эрл!» – радостно сказала она. «Сюда, принцесса!» Эрл махнул рукой, подходя к ней. Увидев его лицо, Шерон изобразила гнев и отвернулась. «Хаймэм, что случилось? Не думай, что я так легко прощу тебя за то, что ты на так долго ушел, ничего мне не сказав». Она надула губы. Эрл улыбнулся ее реакции. Она действительно была довольно симпатичной девушкой. Чтобы успокоить ее, он призвал водяной шар и заморозил его в глыбу льда. В следующий момент кусок льда быстро откололся и превратился в ледяной цветок. «Вау!» – воскликнула принцесса при виде процесса его создания. «Вот подарок, принцесса. Прекрасный цветок для такого цветка, как вы». Эрл вручил ей цветок. «Это так мило». Она нежно держала цветок двумя руками. Ледяной цветок выглядел так, будто он был сделан из кристаллов. Каждый лист был тщательно вылеплен, чтобы показать все мелкие детали. Прозрачность, которая была связана с созданием его из льда, придавала ему чудесный блеск. В мгновение ока Шерон уже была менее злой. Как и ожидалось, детей было легко унять. «Научи меня, научи меня». «Конечно, принцесса, с удовольствием». Эрл никогда не отказывался посадить семена с девушкой, которая, несомненно, впоследствии превратилась бы в прекрасную девушку. 56 глава. Позже той же ночью Эрл тихонько вышел из своей комнаты за стаканом воды. По пути на кухню он прошел мимо комнаты Ари, и как обычно, она рыдала в своей комнате. Ничего удивительного. В конце концов, она была единственной выжившей из своего племени, которое было уничтожено королевством зверей. И что хуже всего, она была порабощена вдобавок ко всему. Потягивая воду, Эрл сдержал желание утешить ее. Это было слишком рано, и ее уровень доверия не вырос до уровня, на котором он мог сделать такое. Если бы он сейчас заглянул внутрь, она бы только и дальше таскалась в своем панцире, а это было бесполезно. В своей комнате Ария плакала в подушку, пока не заснула. Каждую ночь она просыпалась в холодном поту от кошмаров резни ее племени. Почему? Почему темных эльфов преследовали везде, куда бы они ни пошли? Почему они должны жить в укрытиях только для того, чтобы при обнаружении истребляться, как вредители? На следующее утро Ария проснулась, когда взошло солнце. Ее комната была совсем неплохой для рабыни. На самом деле это была очень хорошая комната. Она была лучше, чем ее комната в ее племени. Комната была большой, и в ней было много места. Пол был застелен ковром, который согревал ее ноги от холодного утра. Два светлых кристалла давали комнате достаточно света. Хорошо, что в данном случае она была темным эльфом, а не обычным эльфом. Иначе светлые духи в светлых кристаллах кричали бы на нее, умоляя ее выпустить их. Но так как она была темным эльфом, духи не любили ее. Светлый дух молчал и не издавал ни звука. Ария вышла из постели и подошла к окну. Она сделала глубокий вдох свежего воздуха, открыв окно. Она почувствовала легкую улыбку, поднимающуюся на ее лице. Лучше всего было сделать глубокий вдох, как только она проснулась. Следующим шагом в ее повседневной жизни было умывание лица. И достаточно удобно, что в ее комнате в углу был умывальник. Чтобы добраться до умывальника, она должна пройти через комнату, и во время прогулки ей будет напоминать о ее внешности зеркало. Перед зеркалом стояла маленькая девочка. У нее была характерная темная кожа темных эльфов. Ее длинные серебристые волосы доходили до ягодиц. Глаза у нее были большие и ярко-желтого цвета. На ней было тонкое и открывающееся сочетание камзола и трусиков. Она носила его все время, потому что это было удобно. Арии потребовалось мгновение, чтобы коснуться себя перед зеркалом, чтобы проверить свой рост. Она сжала свои милые щечки руками, а затем высунула язык, прежде чем рассмеяться над собой. Затем она переместила руки к своей распускающейся груди, чтобы проверить ее рост. Она хорошенько их сжала. Исходя из этого, она должна признать, что ей купили действительно очень хорош. У ее хозяина было несколько хороших качеств. На мгновение она подумала о достоинствах Эрла. Он хорошо к ней относился. Он казался талантливым во многих областях, и он был милым. «Хаймэм, какой плохой хозяин!» Ария подумала, прежде чем вздохнуть, когда она осознала тот факт, что она была рабыней. Может, он был не так уж плох, когда она в последний раз посмотрела на себя в зеркало. Цвет ее кожи вызвал у нее улыбку. Ей не было стыдно быть темным эльфом. Она гордилась этим. Ее родители научили ее гордиться своим наследием темных эльфов, и она гордилась этим. Она думала, что ее кожа выглядела красивой. Она быстро умылась и вернулась к шкафу, где была ее повседневная форма горничной. Она осторожно сняла с вешалки форму французской горничной. Это было ее, и она была тем, кто дорожил своим имуществом. Ария, должна признать, с легкостью одела униформу поверх нижнего белья, выглядела она очень мило. Она смотрелась на ней так хорошо, что ее рабский ошейник не выглядел таким резким. Пришло время быстро приготовить завтрак, прежде чем она должна будет уйти в свой первый день в школе горничных. Ария встала перед плитой на кухне и быстро принялась за работу. На сегодняшний завтрак она приготовит простую кашу. Поскольку это был первый прием пищи за день, она не хотела делать что-то слишком тяжелое для желудка. Особенно то, что подадут ее хозяину и мадам. Мадам хорошо ее научила. Было весело учиться у мадам. Она была нежна с ней, в отличие от ее похитителей. А еще мадам превратила одного из ее похитителей в кубик льда. Она чувствовала себя комфортно с мадам. Она была сильной и доброй. Затем Мария приостановила свои движения. А почему сейчас она была в таком хорошем настроении служить своему хозяину? Тогда она решила быть безразличной и бесчувственной. Покачав головой, она закончила готовить завтрак для своего хозяина и мадам. Она оставила кастрюлю на плите и снова привела себя в порядок, прежде чем отправиться на обучение. 57 глава. После некоторых кратких приготовлений Ария была успешно усажена в классе. Ее первым уроком было чтение и письмо. У Арии были некоторые основы, но не более того. Сидя за тесным столом, Ария на мгновение осмотрела комнату. Комната была большой и просторной с высоким потолком. Стены из красного кирпича. В кирпиче были прорезаны высокие окна, пропускающие свет в комнату. Но даже этого было недостаточно, чтобы полностью стереть полумрак комнаты. Стук ногами по земле был такой же, как у обычного камня. Перед классом стояло подиум для учителя и хорошая классная доска. Оставшиеся на доске отметки мелом разлетелись по всей комнате. Ария пришла немного раньше, так что сейчас в классе было всего около 10 горничных, но их число медленно увеличивалось. Как и она, они прибыли в нарядах горничных и нервно сели за случайно выбранный стол. Вид этого успокоил Арию. Тот факт, что другие горничные также нервничали, заставил ее почувствовать себя лучше. Однако ей не нравились взгляды, которые она получала от одноклассников. Это могло быть потому, что она была темным эльфом, или что она была рабыней, или, может быть, потому что ее платье горничной было красивее и изысканнее, чем у них. Это заставило Арию заметить, что среди ее одноклассников было очень мало рабов. Если подумать, это имело смысл. Не каждый рабовладелец возлагал на своего раба обязанности горничной или давал им дорогую одежду. Большинство ее одноклассников, должно быть, были зачислены родителями в надежде, что их возьмут на работу в дворянские семьи, чтобы они служили им позже. Исходя из этого наблюдения, ее одноклассники можно разделить на несколько категорий. Самой большой группой были простые люди, которым удалось наскрести деньги, чтобы поступить в эту школу, чтобы их можно было нанять позже. Вторую группу составляли горничные, которые нуждались в дальнейшем обучении или хотели повысить свои навыки. Поскольку они уже были наняты и спонсированы своими работодателями, эта группа оказалась более изысканной. Они тихо сидели за столами в хорошей позе, в отличие от первой группы. Из-за этого было легко различить две группы. Поскольку первая группа состояла из простолюдинов, они были невосприимчивыми и не имели манер. Третья группа – это остатки. Те, кто не подходили к двум предыдущим категориям, такие как Ария, как и другие рабы. И даже в этой группе Ария была в собственном лиге. Остальные рабы были не в лучшем состоянии. На руках некоторых из них она могла видеть следы от кнута. У некоторых даже были синяки на лице. За это Ария была также рада быть в компании хороших владельцев, таких как Риерл. Нет, почему она должна быть рабыней? Ария кричала внутри. Ей хотелось, чтобы хозяин был не так добр к ней. Было бы лучше, если бы ее били и обращались как с собакой. Таким образом, она не испытывала бы этого чувства ложной надежды. К тому времени, когда класс заполнился, он наполнился звуками разговоров между ученицами горничными. Девушка в грязном наряде горничной села перед ней и вдруг сказала, когда увидела Арию, сидящую позади нее. «Что такой раб, как ты, здесь делает?» А, чтобы не начать конфликт, Ария просто отвернулась и проигнорировала девушку. Однако это действие только усилило ярость этой неразумной простолюдинки. «Игнорируешь меня, а, как ты думаешь, кто ты?» Грязная девушка хлопнула рукой по столу Арии. Класс внезапно затих от одного этого действия. Все взоры были прикованы к действиям этой глупой девушки. Их взгляды еще больше усилили ее неуверенность. Со смущенным красным лицом она снова села на свое место. Но не обошлось и без ехидного замечания в виде шепота. «Должно быть, приятно просто развлечься со своим хозяином и ходить в хорошем наряде. Да, как темный эльф». Ария прекрасно ее слышала. Сжимая руками края юбки, она чувствовала только злость. Ей хотелось быть неразумным, как девушка перед ней. Ей хотелось спроецировать свою неуверенность на кого-нибудь, чтобы дать ей выход. Ей хотелось быть лицемерной и не иметь никаких последствий после своих действий. Но что она могла сделать как рабыня? Присутствие рабского ошейника на шее постоянно напоминало о ее статусе. У нее больше не было свободы. Она не хотела умереть или получить травму, поэтому она должна знать свое место и действовать в соответствии с приказом своего хозяина. И, зная свое место, она никогда не будет настолько глупа, чтобы вести себя так, как только что поступила девушка, сидящая перед ней. Даже если это был небольшой приказ, который мог бы. 58 глава. «Успокойтесь», — раздался строгий голос, прежде чем в комнату вошла высокая пожилая женщина. Ее голос немедленно заставил прекратить болтовню, которая происходила в комнате. Инструктором, вошедшим в комнату, была пожилая женщина с седеющими волосами. У нее было худощавое, высокое тело. Чтобы еще больше усилить ее строгую ауру, на ней были заостренные треугольные очки. На воротнике у нее была булавка с золотым пером, символизирующая институт. Она встала за свой подиум и прочистила горло. «КХМ, во-первых, здравствуйте. Пожалуйста, называйте меня мисс Мурел. Я ваш инструктор, который будет следить за всем вашим прогрессом здесь». «Здравствуйте, мисс Мурел», — отозвался эхом класс. «Хорошо», — она кивнула. «Сначала мы рассмотрим несколько основных вещей. За время, проведенное здесь, вы научитесь стать лучшими горничными из возможных. Смотрите сюда». Мисс Мурел указала на значок. «Этот значок здесь является доказательством вашего присутствия здесь. Если вы станете тем, кого мы считаем золотым стандартом горничной к концу курса, вы получите этот значок. Этот значок олицетворяет имя этого места и его наследие. Получив этот значок, вы легко сможете быть нанятыми высокопоставленными домами. С учетом всего сказанного, мы начнем сейчас с первого урока. Чтение и письмо. Для начала одна из вас поможет мне раздать нужные для урока предметы». Мисс Мурел говорила точно и эффективно. Она вынула из-под трибуны стопку бумаг и начала раздавать их с помощью стажера. Время шло, и вскоре наступил следующий урок. Следующий урок был более практичным. Там Ария была вынуждена практиковать новый способ ходьбы. «Вы ведете ту лестницу», — мисс Мурел указала пальцем. «Она сделана из особого вида дерева, который легко скрипит. Пройдите по ней так, как я только что учила вас, и помните, вы должны быть в состоянии пройти по ней, не издавая ни звука к концу курса». Тем временем в волшебной башне Ари вернулась к тому, чтобы наполнять мозг Эрла знаниями о магии. Сегодня Ари решила немного повеселиться с Эрлом. Они были в ее кабинете. Шторы были раскрыты, и в комнату проникал солнечный свет. Вся комната пахла старыми книгами и молочным ароматом Ари. Во время демонстрации Эрл сидел у Ари на коленях. Неклассифицированная магия. В значительной степени неизведанная область магии, за которой, как я полагаю, будущее. Ты уже знаешь, почему она так неизведана, верно? Эрл кивнул. Его голова удобно устроилась между декольте Ари. Его мягкость была поистине чудесной. Сегодня на Ари была ее любимая белая рубашка без рукавов. «Как ты думаешь, какая форма неклассифицированной магии наиболее распространена?» Эрл на мгновение задумался. «Дикая магия драконов, магия эльфийского духа, уникальная магия?» Эрл подбросил несколько ответов, прежде чем загорелась лампочка. «Магия телепортации. Это должно быть так, верно?» «Близко, но не совсем». Она потерла ему голову. «Это зелье, алхимия. Телепортация и зелье – почти синонимы. Алхимия? Причем здесь магия?» Эрл был озадачен. «Чтобы объяснить, давай поговорим о зельях». Ари махнула рукой, и на столе появились три зелья. Они были в маленьких стеклянных флаконах разного цвета. Первое было ярким, розовато-красным, второе было темного сапфирово-синего цвета, третье было бледным, небесно-голубым. Ари подняла красную. «Вот, это зелье здоровья, выпей». Эрл взял красное зелье и, не задумываясь, выпил. Как обычно, в его голове промелькнуло освежающее ощущение питья зелья здоровья. Зелье здоровья имело вкус клубники. «Готово? Хорошо, тогда давай попробуем это». Она прижала руку к спине Эрла, и то же освежающее чувство пробежало по телу Эрла. «Это исцеляющая магия. Как ты думаешь, что это значит?» Это был простой ответ. Глаза Эрла загорелись, когда он ответил. «Воспроизведение эффекта магии с помощью зелья – это не классифицированная магия. Бинго! Мой сын, как всегда, такой умный. Почему бы тебе не попробовать второе зелье?» – сказала она с загадочной улыбкой. «Хорошо». Без намека на подозрение Эрл схватил темно-синий флакон и сразу выпил. В отличие от прохладного, освежающего зелья здоровья, это зелье было теплым, когда оно попало ему в горло. Странно только то, что после того, как он допил, ничего не произошло. Он невинно моргнул и спросил Ари. «Мама, фу-фу-фу». Ари прикрыла губы и озорно рассмеялась. Затем она опустила руки, когда они дошли до его штанов. Она умело расстегнула пуговицы на штанах сына в мгновение ока. Прежде чем он это осознал, обнажилась его пульсирующая эрекция. «О боже!» Она изобразила удивленный тон. Эффект темно-синего зелья был афродизиаком. «Отвлекаешься посреди урока. Это нехорошо». Ари начала дразнить кончик члена Эрла пальцем. Перед этим нападением Эрл был беспомощен. Или, скорее, у него не было никакого желания сопротивляться подобному нападению. Это была его любимая ситуация. «Интересно, что делает это?» Эрл взял голубое зелье и с улыбкой посмотрел на Ари. «Интересно». Затем она убрала руки с члена Эрла и подождала, пока он выпьет зелье. Итак, под ободряющим взглядом матери Эрл выпил голубое зелье. У этого зелья был сладкий вкус, как сахарная вата. Эффект был мгновенным. Он чувствовал, как его член пульсирует от всей крови, когда из него неконтролируемо вытекал преэякулят. Ари облизнула губы и снова взяла член Эрла рукой. «Давай сыграем в игру. Ладно, если ты сможешь изобразить эффект одного из этих зелий с помощью магии, я позволю тебе кончить». 59 глава. С ободряющим взглядом Ари начала гладить мясную палку Эрла. Она делала это мягко и нежно. «Достаточно, чтобы доставить удовольствие и отвлечься, но не более того». Эрл на мгновение посмотрел вниз. Он видел, как мягкие и гладкие руки Ари двигались вверх и вниз по его стволу. При каждом прикосновении его крайняя плоть двигалась вверх и вниз, нападая на него с бесконечным удовольствием. И в момент накопления удовольствия Ари остановила движение руки, чтобы удовольствие утихло, прежде чем начать снова. «Помни, я позволю тебе кончить, только если ты сможешь понять это», — прошептала она. Единственное, что Эрл мог сделать, это выяснить секретный эквивалент эффекта одного из зелий. Он сделал глубокий вдох и попытался сосредоточиться. Однако было довольно сложно сосредоточиться, когда Ари постоянно ласкала его удочку. Чтобы противодействовать этому, Эрл повернулся лицом к матери. «Хаэм?» Она издала вопросительный звук. Он ответил, положив руки на ее обильные груди, которые были прикрыты ее рубашкой. «Это заставит меня думать лучше. Ой, молоко просочится, если ты будешь их так мять, понимаешь?» Ари усмехнулась, но ничего не сделала, чтобы его остановить. И действительно, вскоре на ее рубашке появились два мокрых пятна. Ее рубашка стала прозрачной, и был виден ее белый бюстгальтер. Эрл продолжал ласкать ее груди, концентрируясь. «Хаэм». Час спустя, меч Эрла уже пульсировал красным и налился кровью. Его преэякулят полностью испачкал мягкие руки Ари, что еще больше усугубило ситуацию, потому что теперь ее рука была вся смазана, что добавило удовольствие при движении ее руки. «Что это? Ты догадался? Ты выглядишь так, будто действительно хочешь кончить». Ари приложила кончик ее пальца к кончику его пениса и дразнила его круговыми движениями. «Фу-фу». Эрл приподнял лицо и оторвался от ее груди. «Я понял это. Попробуй это». Он сильно прижал ладони к двум грудям и исполнил неклассифицированную магию исцеления. Он чувствовал, как его мана втекает в нее, когда он позволял магии делать свое дело. Когда заклинание было закончено, Ари засмеялась и сказала: «Вот и все, я знала, что ты сможешь это сделать». «Хе-хе». Эрл тоже засмеялся и чмокнул ее в губы. «Я награжу тебя сейчас», — сказала она, указывая на свои губы. «Ты можешь сделать, что хочешь». Столкнувшись с такими словами, Эру встал на бедра Ари и погрузился в ее вишнево-красные губы. В тот момент, когда он вошел в ее губы, ее язык сразу же коснулся головки его члена. Ощущение было похоже на лопнувший воздушный шар. Его член был воздушным шариком, а ее язык – иглой. Он начал неудержимо кончать. Ему пришлось крепко прижать руки к голове Ари для дополнительной поддержки. Глоток, глоток, глядя на ее безупречное лицо, пока она глотала его сперму. То, как его мать смотрела на него своими пурпурными глазами, вызвало у него необъяснимое чувство в животе. В любом случае, это было неплохое предчувствие. На самом деле это было очень хорошо. Это было утешительно, приятно и нежно. Шлеп. Он вынул свой член из ее рта. Он был уже чистым от ее умелой работы языка, когда она глотала его сперму. Ари открыла рот, чтобы показать ему свою работу. «Видишь, я все проглотила. Было вкусно». Итак, ежедневный урок магии Ирла подошел к концу. Следующей частью дня Ирла было личное обучение магии. Стоя у волшебной башни, Эрл слегка потянулся, идя к выходу с территории замка. В конце концов, иногда было утомительно оставаться в тренировочной комнате все время. И не было никакой опасности, если магия его матери следовала за ним. Эрл шел в тени зданий, направляясь к месту назначения. Это была хорошая тренировка для его магии теней и дала ему некоторый уровень маскировки. Недавно он придумал трюк, позволяющий превратить все свое тело в тень даже без ранга продвинутого мага. Он поднял руку и увидел, что она была слегка прозрачной с черным оттенком. Это не было настоящим преобразованием. Раньше он мог превратить большую часть своего тела в тень, оставив нетрансформированными только голову и одну руку. Грубо говоря, это было около 80% его тела. Затем он взял ту же концепцию и превратил 80% своего тела в тень. И это его призрачное, непрозрачное тело было результатом. Как будто кто-то применил к нему темный фильтр, а затем снизил непрозрачность его тела, чтобы сделать его более прозрачным. Сегодня он выбирал длинный путь. Помимо попыток тренировать свою выносливость маны таким образом, он также практиковал свою магию влияния тени. Это было увлекательное занятие, способное повлиять на разум и душу. И поэтому, пока он шел, он пытался быстро выстрелить тенью в случайного прохожего и повлиять на него. Эффекты были разными, когда он это делал. Он заставил охранника стукнуться об стену, чтобы выразить свое разочарование. Он заставил владельца фруктового магазина раздавать фрукты бездомным. Он заставил благородную даму высвободить свои внутренние желания и смог заставить ее непристойно танцевать на площади. В целом это была эффективная практика. 60 глава. Эрл прибыл на свое обычное место за пределами столицы. Обычное место под большим деревом. Это было его любимое место. Когда он сел, трава была прохладной и мягкой. Рядом с его местом остановки было несколько монстров, так что он мог расслабиться без особых забот. Взглянув вдаль, он увидел, как начинающие авантюристы очищают местность от слизи вокруг городской стены. Было что-то особенное в том, как новички усердно трудятся, чтобы заработать свое первое золото. Говорили, что тяжелый труд всегда будет вознагражден. Возможно, поэтому было приятно наблюдать за трудолюбивыми людьми. У них была четкая цель, и они с энтузиазмом к ней шли. А для Эрла сегодняшней целью было попрактиковаться в магии. Устроившись поудобнее на своем месте, он начал различными способами манипулировать магией теней. Это был способ практиковать контроль и точность. Как прекрасно заклинание в контроле и точности. Например, если бы он использовал ту же магию, что и его мать, ее магия всегда выглядела бы красивее из-за того, насколько точной и контролируемой является ее магия. Это было сложно объяснить словами. Поскольку он был всего лишь магом среднего уровня, он довольно быстро исчерпал свою ману, но это не было проблемой. Когда он выбегал, он ждал добрых несколько минут, чтобы прийти в себя и снова потренироваться. Это был довольно обыденный процесс, но для Эрла это было весело. Может быть, он полностью посвятит себя овладению магией в будущем. Он точно не знал, чем именно хотел заниматься, кроме строительства гарема. Его современный образ мышления плохо накладывался на этот мир. В этом мире все было немного сложнее. В глубине души это был мир собак, которые едят собак, а это означало, что сила важна. Сила равнялась богатству и не только. К счастью, ему повезло, и его защитила мать. Природа такого мира означала, что все было очень гибким. Было так много путей, которые нужно было выбрать и исследовать. К тому времени, когда Эрл закончил практиковать свою магию в течение дня, Солнце уже было близко к закату. Он собрал свои вещи и отправился домой. Когда он вернулся домой, он был измучен. Снова и снова практика управляющей магией сказывалась на уме. «Добро пожаловать домой, хозяин». Когда он вошел в свой дом, его встретила красивая девушка, темная эльфийка. Ее голова была слегка наклонена, и ее серебряные волосы не спадали ей на плечи. Обеими руками она сжимала юбку горничной, а одна нога отошла назад. Это была его рабыня, Ария. «Я дома», — он ответил впечатленным тоном. Отправить ее в школу было отличным решением с его стороны. «Как дела в школе?» «Все было хорошо, хозяин. Ты можешь сказать мне больше?» Ария потеряла дар речи. Какой господин хотел искреннего, личного ответа от своего раба? В школе не научили отвечать на вопрос, мастеру не следует так заботиться об Арии. «Но я забочусь о тебе. Ты мой раб, ты принадлежишь мне. А теперь поговори, ладно? Перестань стоять там, как статуя. Следуй за мной и переодень меня». Эрл поднялся по каменной лестнице в свою комнату, а Ария последовала за ним. Он стоял перед своим шкафом, пока Ария открывала его. Он много раз помогал ей подготовить его одежду, так что это был следующий логический шаг. В школе Ария начала рассказывать о своем дне, как было приказано. Она говорила о непослушной девушке. Она рассказала об упражнениях, которые выполняла в течение дня. Она не знала почему, но в конце концов она рассказала Эрлу все о том, как прошел ее день. Это было освобождением. Она чувствовала, что часть ее сдерживаемых эмоций высвободилась, когда она закончила говорить. К тому времени, когда она закончила переодевать Эрла в его одежду и надела новую. Ария выжидательно посмотрела на своего хозяина, ожидая его реакции. «Это было не так уж плохо, правда?» — с улыбкой спросил ее Эрл. Это был вопрос с двумя значениями. Один относится к тому, что она переодевает его, а другой относится к тому, что она говорит о своем проведенном времени. Увидев улыбку Эрла, Ария почувствовала облегчение. В глубине души она боялась, что Эрлу на нее наплевать. Может, это было то, что ей нужно. Взаимодействие на личном уровне. Когда на нее надели рабский ошейник, она стала объектом. Ее семью забрали, все, что у нее было, пропало. Чем еще она могла быть, кроме объекта? Но если хозяин так с ней обращался, она могла это принять. Это не стерло бы всю боль и травмы, которые она пережила, но это было приемлемо. Да, именно так, приемлемо, да. Ария улыбнулась в ответ. Это был первый раз, когда она улыбнулась, и она сияла. Как и ожидалось, ты красивее, когда улыбаешься. Эрл на мгновение коснулся ее подбородка. С этого момента продолжай много говорить со мной, хорошо? Да. Голос Арии разносился по комнате. Несмотря на то, что ничего захватывающего не произошло, пока она переодевала его, Эрл смог заставить Арию выйти из своей раковины. В его глазах это была победа. 61 глава. Один год спустя. Под деревом за пределами столицы Аблакса были три фигуры. Красивая женщина, молодой мальчик и молодая девушка. Это были Ари, Эрл и Ария соответственно. Ария мирно стояла под деревом в своем французском платье горничной. За один год она чудесным образом подросла. Теперь она стала выше, и в нужных местах у нее появилось больше изгибов. Она держала в руке свежее прохладное полотенце, ожидая, пока ее хозяин закончит обучение.